Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». На оси декабря вращалась жизнь Василия Васильевича Кандинского, одного из самых известных художников нашей страны и одного из наименее известных художников в нашей стране. Как-то, чем дальше мы уходим от 1944 года, когда умер Василий Васильевич. Он родился 16 декабря 1866 года, 148 лет назад, а умер 13 декабря 1944 в пригороде Парижа, во Франции, от инсульта. Был он одним из основоположников абстракционизма. Ну, кому сегодня нужен абстракционизм, абстрактная живопись? Скажут сегодня многие. Однако, кто знает, может быть, наоборот, именно в нынешние непростые времена нам нужно вспоминать о том, что есть в нашей культуре, но о чем мы не задумываться, не пускать к себе в душу не хотим. И Кандинский, конечно, одно из таких имен. Между прочим, сначала он уехал из России. В 1896 году он переехал в Мюнхен, работал вместе с немецкими экспрессионистами. После Первой мировой войны вернулся в Москву, но так как к его искусству советская Россия отнеслись тоже весьма прохладно, то в 21-м он снова уехал в Германию, а в 33-м был вынужден покинуть Германию, Берлин, потому что национал-социалисты закрыли школу Баухаус, а его картины были причислены национал-социалистами к вырожденческому или к дегенеративному искусству. И мы, в общем, сверху вниз, очень часто рассуждая об этих странных формах и об этой мазне, чем-то становимся похожи на них. И меня это иногда пугает. Хотя, скажу сразу, для меня Василий Васильевич Кандинский и его картины – это способ самопознания, способ открытия человеком самого себя. В своей знаменитой книге о духовном в искусстве, одним из главных теоретических манифестов абстракционизма, он писал: «Периоды, когда искусство не имеет ни одного крупного представителя в своей культуре и в своей стране, когда отсутствует преображенный хлеб, являются периодами упадка в духовном мире и в душе человеческой». Конец цитаты. Оставил ли след в вашей душе картины великого русского художника Василия Васильевича Кандинского и его судьба? Это вопрос к нашим слушателям сегодня по постоянному телефону прямого эфира 495-956-1514. Этот телефон 495, код города, 956-1514, постоянный телефон наших прямых эфиров. Не будем очень грустить. И, конечно же, сегодня в наших музыкальных паузах музыка без слов. Thank you. как оказалось, у наших радиослушателей есть даже жизненные ассоциации, связанные с именем Василия Васильевича Кандинского. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это Ольга Григорьевна из Москвы. Ваша передача посвящена художнику Кандинскому. Но у меня такая история про его картину, как она попала в Эрмитаж. Дело было так. У меня в Ленинграде дядя, биолог, профессор. Ну, то после инфаркта он сидел дома на пенсии, 40 рублей тогда, это как стипендию старшекурсника. Жена работала у него в больнице рентгенологом, двое детей. Ну, вот, значит, где-то 68-й год сидит мой дядя и думает, как же мне его старшую дочку отдавать замуж, когда денег нет, на свадьбу нужны деньги. А в это время, ну, вы знаете, есть обычай на Руси ночью слушать BBC. И он как раз, дядя, слушал BBC, по-моему. А там как раз передача, посвященная Кандинскому, и разговор о том, что в России где-то затерялись несколько картин Кандинского. Ну и описание дали одну из них. Ну и дядюшка мой прям подпрыгнул. Вспомнил, что эта картина стоит у него за шкафом в коридоре. Уж не буду говорить, как она к нему попала, но она не в очень хорошем состоянии была, потому что этот младший мой братик даже на ней катался когда-то по коридору. Вот, дядюшка звонит на Ленфильм, приходит знакомый художник и дает какую-то сумму денег. А дед думает, господи, что-то маловато, на свадьбу будет. Поэтому позвонил в Эрмитаж. Пришли люди из Эрмитажа и купили действительно за хорошую цену эту картину. И эта картина Кандинского помогла справить даже две свадьбы. Моей двоюродной сестры и ее родного брата. Так вот, спасибо господину Кандинскому, помог советской интеллигенции. Вот ведь, что интересно, в этом есть притча, Ольга Григорьевна, спасибо вам большое, потому что помог двум свадьбам так неожиданно для себя Василий Васильевич Кандинский, а ведь искусство абстракционизма – это искусство, призванное соединять, это искусство взаимопонимания для людей, которые не требуют языка, которая требует только желания почувствовать что-то, что происходит в душе и что плохо выразимо словами. Наверное, абстракционизм – это то, что было когда-то очень давно, еще до языка. Какие-то силы светятся в картинах Кандинского, которые... наверное, делают человека человеком. Вообще, конечно, нужно сказать о странной фантастической истории рода Кандинских, которая, наверное, еще ждет своих умных и вдумчивых кинорежиссеров, драматургов, даже историков, потому что, в общем-то, конца истории этого рода не написано. Фамилия эта, хотя и похожа на польское, на польскую, никакого отношения к Польше не имеет. И основатель рода Кандинских, прадед Василия Васильевича, по всей видимости, был разбойником с большой дороги, грабителем. Ну, что делать? Всякие, как известно, большой капитал начинался. В общем, дорос... до купца первой гильдии прадед Кандинский и придумал себе и имя, и фамилию. И фамилия Кандинский происходит, видимо, от названия речки Конда в Тобольской губернии. Ну, просто взял он однажды и стал себя называть Хрисанфом Кандинским. И множество он денег заработал, был почти хозяином Сибири, и множество детей и внуков он родил, и все были очень одаренные, с очень непростой судьбой, и очень много среди них было людей творческих. Ну, кто-то говорит о связи гениальности и помешательства, кто-то говорит о шаманском проклятии, между прочим. Есть версия, что среди предков вот того самого разбойника Кандинского был тунгусский шаман, и на его род наслал злых духов конкурент. Вот они и правят на картинах. Ну, а вторая, что купец Хрисанф обманывал аборигенов сибирских, за что они и наслали на него проклятие. В общем, там столько потомков с невероятными совершенно судьбами, что даже нечего говорить. Но самым известным стал Виктор Хрисанфович Кандинский, кузен художника Василия Кандинского, естественно, по отцовской линии. Все от того же разбойника с большой дороги Хрисанфа. Виктор Хрисанфович вошел в историю мировой науки как психиатр и больной одновременно. Где-то около 30 лет у него случился, как считают сейчас, тот самый приступ болезни, который немецкий психиатр Блеер в 20-х годах прошлого века назвал шизофренией. И Виктор Хрисанфович Кандинский в своей книге, она называлась «О псевдогаллюцинациях», детально описал свой собственный недуг, свою болезнь. Я сейчас на этом останавливаться не буду, а вспоминаю об этом только по одной простой причине. Дело все в том, что я все чаще и чаще думаю, что если вот, например, Виктор Хрисанфович не стал бы врачом-психиатром, то, возможно, в своих видениях он бы не опознал болезнь, а считал бы их, ну, например, религиозными откровениями. Или, как считал его кузен Василий Кандинский, откровениями духовными, просто без особенных религиозных признаков. И, может быть, тогда все могло бы быть наоборот. То есть, вот, скажем, творчество Василия Кандинского объявили бы болезнью, а болезнь Виктора Хрисанфовича объявили бы религиозным откровением. Очень многое зависит от того, как мы это все называем. В сущности, вот эта знаменитая книжка психиатра Кандинского о псевдогаллюцинациях для меня глубоко художественное, почти героическое произведение. Впрочем, об этом, наверное, нужны еще и еще и еще разговоры. А вот о значении искусства Василия Васильевича Кандинского блестяще сказала наша постоянная радиослушательница Ольга. Здравствуйте, спасибо за передачу о Василии Васильевиче Кандинском. Случайно выяснила вчера в беседе, что две хорошо образованные, очень думающие, глубоко мыслящие женщины не знают этого имени. Поэтому решила, что затронуть немножко тему абстрактного искусства вообще в контексте беседы о Кандинском было бы очень правомочно. Часто абстрактному искусству отказывают в праве на существование, удивляются, сравнивают с детским творчеством, с творчеством душевнобольных. Ну, вопрос первый. Зачем вообще искусство нужно? И где исторически всегда встречается искусство, где без искусства немыслима жизнь. Подсказка. В храмах, сакральных местах, пещерах, святилищах. Второй момент. Вот очень интересная корреляция. Почему тоталитарные режимы всегда пытаются выжить абстрактную живопись, осмеять, причислить дегенеративному и прочим разным ругательным направлениям? Третий момент. Рассуждение, которое, возможно, поможет нам подступиться к абстрактной живописи. Если живопись как вид искусства — это беседа о духовных вещах, и сам, в общем-то, Василий Васильевич написал книгу о духовном искусстве. То есть живопись часто затрагивает философские вопросы, и большинство крупных художников, которые достигли значительных вершин в своем мастерстве и оказали влияние на культуру человечества, в основном они почему-то всегда оказывались философами, поднимали философские вопросы не только в своих картинах, но и в письмах, в работах, в трудах, в беседах. И Кандинский от них тоже не отстает, да и многие художники-абстракционисты. Так вот, нет ли тут какой-то зависимости размышления об абстрактном и язык абстрактной живописи? Еще один момент. Когда мы хотим почитать Гегеля, Анри Луи Бергсона, ну или так, роман Льва Толстого, мало кого удивляет, что с бухты-барахты не подступишься к таким текстам. Мы понимаем, что должны быть подготовлены к восприятию такой литературы философской. Ну или вот мы захотим, допустим, сопромат почитать. Мы тоже понимаем, что мы должны подготовиться. Но от живописи мы требуем реализму, похожести, чтобы все как в жизни. Правомерно это в отношении к живописи? Что за дискриминация? Еще один момент. Форма и цвет. Кандинский посвящал этому огромное внимание, значение. Многие художники-абстракционисты, как только живопись с развитием фотографии позволила себе скинуть практицизм, начали задумываться о свете, к слову сказать, Врубель, например, наш, он прямо говорил, что на картине нет ничего, кроме цвета и сочетания форм и линий. И посмотрите на цвет. Посмотрите на цвет в работах Кандинского. Почитайте его работу о духовном в искусстве. Что он пишет про цвет? Оглянитесь вокруг себя в своей собственной комнате. Вам комфортно в этом цвете, который вас окружает? Поработайте с цветом с помощью цветной бумаги. Поразмещайте разные обрывки, фрагменты цвета на фоне других цветов. Посмотрите, как по-разному это звучит, и прислушайтесь к себе, какие отзвуки в вашей душе рождаются при этом. Формы. Посмотрите, формы тоже вокруг нас. Ваш чайник. Он приглашает вас выпить чаю? Или он навязывает вам выпить чаю? Ваш стул, ваше кресло, оно приглашает посидеть? Или оно приглашает вас посидеть, но ненадолго? И на краешке. И, наконец, еще один момент. Василий Васильевич в своей книге о духовном искусстве сказал следующее. Вообще цвет является средством, которым можно непосредственно влиять на душу. Цвет — это клавиш, глаза, молоточек, душа — многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу. Таким образом, ясно, что гармония красок может основываться только на принципе целесообразного затрагивания человеческой души. Эту основу следует назвать принципом внутренней необходимости. Тот, у кого нет музыки в душе, кого не тронут сладкие созвучия, способен на грабеж, измену, хитрость, темны, как ночь души его движения, и чувства все угрюмы, как и реп. Не верь такому, слушай эту песню, цитирует Кандинский Шекспира. И еще интересный момент. Кандинский говорил, что одним из пробуждающих для него произведений искусства был Лоенгрин Вагнера. С уважением, Ольга Белоусова. До свидания. Так что есть у нас какая-то у наших передач внутренняя связь с Кандинским. Ну, наверное, потому что мы ищем и изучаем движение души человеческой. Давайте, очень хочется чуть-чуть поцитировать. Во-первых, цитирую. «Зритель слишком привык искать в подобных случаях в картине смысл, то есть какую-то внешнюю упорядочивающую связь между частями картины. Тот же период материализма воспитал во всей жизни, а значит и в искусстве, зрителя, который не может воспринять картины просто и ищет в картине все, что угодно. Подражание природе, природу, отраженную в темпераменте художника, то есть его непосредственное настроение, живопись, анатомию, перспективу, внешнее настроение. Не ищет он только восприятие внутренней жизни картины. Не пытается дать картине непосредственно воздействовать на себя и тем самым понять самого себя». Ну вот, например, просто поэма. Не знаю, успею ли сегодня еще что-нибудь процитировать. Про черный цвет скажем. «Черный цвет внутренне звучит, как ничто без возможностей, как мертвое ничто после угасания солнца, как вечное безмолвие без будущности и надежды. Представленное музыкально, черное является полной заключительной паузой, после которой идет продолжение, подобно началу нового мира, так как благодаря этой паузе завершенное закончено на все времена, круг замкнулся. Черный цвет есть нечто угасшее, вроде выгоревшего костра, нечто неподвижное, как труп ко всему проходящему, безучастный и ничего не приемлющий. Это как бы безмолвие тела после смерти. С внешней стороны черный цвет является наиболее беззвучной краской, на фоне которой всякая другая краска, даже меньше всего звучащая, звучит поэтому и сильнее, и точнее». Конец цитаты. Вообще, наверное, Кандинского смело можно назвать одним из создателей музыки цвета и, конечно же, психологии цвета. Еще чуть-чуть наших странных музыкальных пауз. Серебряные нити. Слышите, вот когда внутри вроде бы знакомой мелодии вдруг вмешиваются очень низкие акустические басы, это черный, это наплыв черного цвета. И тогда мелодии разных всяких фанфар и колокольчиков вспыхивают огоньками то белого, то красного. Вот не почитаешь Кандинского, какую-то огромную часть слушания музыки, синестезийную часть, вдруг начинаешь пропускать. А книжка-то написана в 1910 году. Впрочем, у нас настало время поговорить, наконец, с настоящим художником-абстракционистом. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Разрешите представить слушателям Ольгу Кулагину, мою любимую художницу, правда, отечественную. И это честно, это у меня всего две или три художницы, и мы все знаем друг друга. А вот из абстракционистов я люблю и знаю, к сожалению, только Ольгу Кулагину. Оль, как вы стали абстракционистом? Вы театральный художник, я же знаю. И как вы столкнулись с Кандинским? Ну, с Кандинским столкнулась еще в училище 1905 года. Когда мне было лет 15-16, у нас на курсе ходили всякие книги в списках. И я помню перепечатку трудов Кандинского «Ступени» и «О духовном» в искусстве, где еще с ятями, перепечатка с изданий прижизненных его. Вот. И по молодости... О духовном в искусстве вышло в 1910 году в Германии, а первое издание на русском языке в Америке появилось в 1961 без всяких ятей. Это были ступени. Наверное, ступени. Может быть, те уже... Что-то с ятями, что-то без яти. Но на молодой, неподготовленный мозг и организм немножко тогда еще не совпало видение вот того, что он писал, с моим ощущением, что такое искусство и почему абстракция. Хотя мы уже тогда сталкивались и с абстрактными композициями, и учили понимать свет по его же, наверное, заветам, но только когда читала я непосредственно его труды, мне казалось, что слишком все построено как-то математически. Какие-то графики, как-то все разложено по полочкам. А где эмоции, а где музыка? Вот почему этот цвет то, а этот другой? А у меня это не совпадает. Все люди разные. Как-то меня это немножко смущало. А второе такое вот потрясение буквально от встречи с Кандинским я получила на выставке «Москва-Париж», где были две его композиции огромные из Франции, и они зазвучали во мне буквально музыкой. И это было потрясение. Я поняла, что он слышит эту музыку, но он сам себя старался разложить эту музыку на ноты, создать нотную грамоту, нотные линейки, и все это зафиксировать, чтобы были какие-то рамки. Там, по-моему, было нежное восхождение такое. Просто, ну, наши слушатели не могут видеть этих картин, но могут назвать название да, в интернете, и поймете, о чем идет речь. Это буквально такая нотно-фигурная композиция. «Нежное восхождение» она называется. Извините, Олег. Да, и вот когда уже гораздо позже, лет через 25, я начала заниматься сама абстрактным искусством, мне просто вот открылись его эти вот откровения, и стало понятно, что если ты не будешь себе вот эти ступени выстраивать, то ты можешь или утонуть, или улететь, или заблудиться. То есть вот эта нотная грамота необходима. Человек вообще для того, чтобы творить, испытывает мучительную потребность в форме. И если формы как таковой, как формы предмета в искусстве нет, то вдруг становится необходимым язык, как форма. И Кандинский сделал потрясающую вещь. Он создал язык абстрактного. И этот язык, между прочим, если его изучать, действительно способен пробудить чувства. Олечка, я был ужасно рад вас слышать. Выставок нет в ближайшее время. Чего-нибудь такое, на что бы мы... Будет групповая выставка. Кстати, там будет очень много художников-абстракционистов. Выставка называется «Иная реальность». С 27 числа по... на 11 или 12 января. Спасибо, Оля. Мы со слушателями придем обязательно. И иная реальность нам бы очень сейчас не помешала. Спасибо вам огромное. Ну, по крайней мере, прикоснуться к ней, правда. Приглашаем всех на выставку, начинающуюся в ЦДХ, с 27 декабря. Ну вот, как приятно, что все-таки у нас еще идут выставки, и мы можем пойти почувствовать какую-то внутреннюю музыку и отдохнуть душой. Ну и очень интересный анализ работ Кандинского сделала наша радиослушательница Евгения. Доброй ночи. Мне нравятся картины Кандинского. И ведь есть довольно много людей, которых они не оставляют равнодушными. Но почему? Почему вообще есть художники, картины которых производят впечатление, хотя на них нарисованы только абстрактные фигуры и цветовые пятна? Известно, что советская эпоха таких художников категорически не признавала. Но вот советский автор Сергей Иванов в 1976 году написал книжку «Формула открытия», посвященную тому, как появляются новые идеи. И там, среди прочего, были описаны необычные психологические эксперименты. Эксперименты эти начались еще тогда, когда было изучено устройство человеческого глаза, и выяснилось, что изображение проецируется на сетчатку в перевернутом виде. То есть ребенок после рождения видит мир перевернутым, и только потом уже приспосабливается и начинает видеть его стоящим на ногах. Психологи решили выяснить, сможет ли точно так же приспособиться к перевернутому миру взрослый человек, и что он будет при этом чувствовать. Испытуемые добровольцы надевали специальные очки с переворачивающими изображение линзами. При этом они испытывали большой стресс, потому что все их давно уже выработанные навыки восприятия, связанные с координацией, с ориентацией в пространстве, все эти навыки ломались и путались, их надо было заново вырабатывать. При этом испытуемые говорили, что окружающий мир видится им как плоское изображение, которое представляет собой нагромождение линий, плоских фигур и цветовых пятен. Но через некоторое время испытуемые снова начинали видеть мир объемным, стоящим на ногах и хорошо в нем ориентировались. Видение мира как плоского нагромождения линий, фигур и пятен – это самый базовый уровень чисто чувственного восприятия человека. Именно так видит мир совсем маленький ребенок. А уже потом на этом уровне формируется смысловая надстройка. Умение воспринимать объем, ориентироваться в пространстве, выучиваются названия и назначения предметов. Однако этот базовый уровень восприятия все равно есть у любого взрослого человека, хотя он напрямую уже не осознается. Но иногда этот уровень восприятия вдруг обнажается даже без надевания специальных очков. В этой же книжке приведены слова американского психолога Гибсона. Он просто сидел в задумчивости, глядя в одну точку, и вдруг его глазам предстала необычная картина. «Если вы посмотрите на свою комнату, — говорил он, — вы увидите обычную обстановку, где большие предметы выглядят большими, квадратные — квадратными, а горизонтальные — горизонтальными. Теперь взгляните на комнату не как на комнату, а как на нечто, состоящее из свободных пространств или кусочков цветных поверхностей, разделенных контурами. Если вы будете упорны, сцена станет похожей на картинку, которая отличается от обычной обстановки». И там же приведены слова Рабиндраната Тагора о том, что он испытывал во время написания поэмы. Цитата. «Однажды я расхаживал по террасе нашего дома. Солнце зашло, и сияние закатного неба, смешиваясь с бледными сумерками, придавало наступившему вечеру особую привлекательность. Даже стены соседнего дома, казалось, сияли новой красотой. Какая сила совлекла с мира повседневных вещей покров обыденности? И вдруг я увидел, что то была просто красота вечера, вошедшая в меня. В его тенях стушевалось мое «я», и я мог созерцать мир в его истинном облике. И стало так, что ни один человек и ни одна вещь не казались мне обыденными или уродливыми. Я почувствовал, что избавился от каких-то пут лжи, причинявших мне неудобства и страдания. До того я никогда не замечал игры по всей поверхности и линий, всегда сопровождавших малейшее движение человека. Теперь я был совершенно зачарован их богатством и разнообразием, расцветавшим навстречу мне со всех сторон в каждое мгновение. И как же это похоже на высказывание самого Кандинского? Цитата. «Я был однажды очарован в собственной моей мастерской неожиданным зрелищем. Сумерки надвигались. Я возвращался домой с этюда, еще углубленный в свою работу и мечты о том, как следовало бы работать. Как вдруг увидел перед собой прекрасную, пропитанную внутренним горением картину. Сначала я поразился, но сейчас же скорым шагом приблизился к этой загадочной картине, совершенно непонятной по внешнему содержанию и состоящей исключительно из красочных пятен. И ключик загадки был найден. Это была моя собственная картина, прислоненная к стене и стоящая на боку. Но теперь я различал на ней предметы. В общем, в тот день мне стало бесспорно ясно, что предметность вредна моим картинам». Конец цитаты. Это значит, что Кандинский испытывал повышенную потребность в том, чтобы изображать на картинах тот самый базовый уровень чувственного восприятия. И кто сказал, что художник не имеет права этого делать? В самом деле, ведь художник может построить на этом уровне не стандартную смысловую надстройку, которая есть у каждого человека, а какую-то другую. Например, он может оставить изображение плоским, состоящим из пятен и линий, но при этом усилить яркость цветов или резкость каких-то линий, передавая таким образом свое эмоциональное отношение к тому, что он изображает. Или он может быть еще и теоретиком и постараться описать влияние цветов и геометрических форм на восприятие человека. Но во всех этих случаях он опирается на базовый уровень чувственного восприятия, который есть у всех людей, поэтому его работы находят и будут находить эмоциональный отклик. А вот для того, чтобы увидеть окружающий мир на этом базовом уровне, нужны усилия души, нужна большая концентрация и внутренняя... Вот ведь не только интеллектуальный... Точнее говоря, не только чувственный. Гарри Стек Салливан, один из известнейших психологов 20 века, по-моему, первым предложил рассматривать сновидения в виде геометрических фигур, пытаясь понять их основной смысл. Ну, например, вам снится комната, в этой комнате сидят две женщины и мужчина. Сами понимаете, это треугольник. Дальше пациентка перемещается в пространстве по направлению к мужчине. Тут открывается дверь, входит второй мужчина. Образуется квадрат. Треугольник состоит из трех линий. Это наименьшее количество прямых линий, которые могут создать замкнутую геометрическую фигуру. Это математический уровень чистой формы, уровень начала. С этого все начинается. Квадрат – это, конечно, уровень реальности, уровень плотного материального тела, окончательных решений, стагнации, застревания на какой-то проблеме. Потом той же женщине, например, снится, что она оставляет мужчину и двух мужчин и женщину в комнате, а сама улетает в окно. Вылет в окно – это, как правило, связано с круговым движением, а круговое движение – это круг, шар, да, небесная сфера, небесный глобус. И, соответственно, это переход куда-то на другой уровень, выход из конфликта, который застрял, или мечта о выходе из конфликта. Мы с вами, прямая линия, да, или какая-то балка, структура, напоминающая отрезок на картине, это, естественно, изображение некоего движения, устремления взгляда вдоль нее, энергии, которая куда-то брыжет. Я просто хочу сказать, что если вы... Выберите среди картин Кандинского, ну, хотя бы в интернете, та, которая вам нравится или которая вас заинтересовала, притянула взгляд. Блестяще окончивший юридический факультет Московского университета, Василий Кандинский стал художником, один раз увидев картину Моне под названием «Сток сена», между прочим. Так вот, когда, если вы увидите эту родственную вам картину, вы потом можете задуматься о смысле, символическом смысле геометрических форм. Или попробовать таким образом построить анализ собственного сна. И вдруг вы откроете какие-то внутренние мелодии самого себя. Это что-то вроде блистательного психологического теста. Только над ним надо думать и чувствовать. Еще одна, последняя музыкальная пауза.